А тут бац, и какие-то попутавшие берега козлы тебе все портят. И, что самое удивительное, сожгли именно офис, а не торговые точки. Это намекало на то, что разборки не местечковые и не из-за того, что мы завалили весь рынок шкурами и сильно сбили на них цены. Видимо, кому-то не понравилась наша активная деятельность по закупкам. В принципе, это не мудрено. Из-за нас мало того, что растут цены, так еще мы наверняка перехватили чей-то товар. Но то, что я могу понять причину произошедшего, не значит, что я могу ее простить. При нападении погибли двое бойцов Вячеслава, а люди моего человека, мои люди, и за подобное есть только одно наказание. Все эти мысли проносились в моей голове, пока колонна наших внедорожников мчалась в Усмань. Мимо пролетел лес, огненная усадьба, начались поля и деревни. Всего через 20 минут после того, как выехали из Савина, мы уже въезжали в ворота крепости. Здесь скорость пришлось снизить и начать соблюдать правила дорожного движения, так что на рынок мы прибыли еще через 15 минут. Обугленное двухэтажное здание уже оцепила полиция, и в нем вовсю работали следователи. Вон Вячеслав. Даня первым приметил невысокого мужичка в черной одежде и резко остановился возле него и пятерки его ребят. «Мы найдем их и покараем», вылезая из машины, вместо приветствия сказал я. «Идей, кто это сделал, есть. Очень много», невесело усмехнулся человек, сам недавно бывший поджигателем. «Документы, деньги. Вы мне сделали хороший сейф. Все самое ценное лежало в нем и сохранилось. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич». К нам подошел майор Мышкин в сопровождении своего помощника капитана Жукова. «Есть идеи, кто это сделал? Здравствуйте!» Я кивнул полицейскому. «Как раз размышляем об этом. А как насчет вас, сможете найти какие-то зацепки?» «Маловероятно». Мышкин оглянулся на черное здание без окон. «Тут поработали серьезные маги огня. В теории, что-то может дать опрос свидетелей, но я бы не стал на это рассчитывать. Жилых домов в округе нет». А дело было в 6:00 утра. «Интересно, почему не ночью?» «С часу ночи до 5:00 утра усиленные патрули», — пояснил майор. «Ясно», — выдохнул я. «Тогда мы, с вашего позволения, с Вячеславом Матвеевичем отойдем». Но отойти мы не успели. На моем поясе зашипела рация. «Свят вызывает графа». «Акулов на связи», — ответил я в микрофон и быстро добавил. «Я не один. Разговор конфиденциальный». Вот как, я быстро отошел за угол и поставил звуконепроницаемое поле, и связь тут же оборвалась. Сука, совсем забыл. Пришлось дойти до нашего внедорожника. «Свят вызывает графа». «Слушаю», — ответил я, закрыв дверь машины. «Тише только говори, только что мы получили анонимное сообщение», — зашептал Свят. «Судя по всему, от тех козлов, кто это сделал». «Ну», — нетерпеливо подогнал помощника я, — «читаю, Акулов. Если ты не отменишь все свои сделки по закупкам металлов, то следующий сгорит твоя вшивая деревня. Ты не знаешь, кому перешел дорогу. Никакой кирпичный забор тебе не поможет. Все. Больше никто неожиданно не связывался? Нет. ХМ. Интересно. Ладно, я понял. Конец связи». Я вырубил рацию и посмотрел в окно, где вокруг сгоревшего здания собралась изрядная толпа зевак. Несмотря на анонимность и лаконичность, сообщение несло интересную информацию. Во-первых, про металл. При желании, обладая временем, можно было только с этим фактом вычислить мудаков, но для этого пришлось бы выполнить их требования, то есть вариант неприемлемый. Но и, кроме очевидной зацепки с главным требованием, была и менее заметная. Урод упомянул мою кирпичную стену, а мы о ней на каждом углу не треплемся и даже не закупаем кирпичи. В большой статье Василисы, что вышло вчера, тоже ни на фотках, ни в описании про это нет. Если предположить, что напавший на нас имеет титул графа, то и узнал он это, вероятно, от других ареста. Я снова взял рацию. Акулов вызывает графа Волкова. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич». Через несколько секунд раздался знакомый голос из динамика. «Мы как раз к вам едем. Сейчас Касимов проезжаем». «Здравствуйте, Ипполит Захарович, у меня конфиденциальный разговор. Сейчас минуточку тогда». «Стекло подниму». «Ага, слушаю». «Вопрос первый. Вы когда с кем-то про Савина разговариваете, рассказываете, что мы кирпичную стену строим, а вы уже строите?» – удивился собеседник. «То есть не говорите?» «Да нет, вроде», – граф задумался. «Точно нет. Я говорил про кирпичный завод и про быстрое расширение, но про стену нет». «Хорошо, тогда второй вопрос. У вас случайно недавно кто-то неожиданный между делом про Савина не спрашивал?» «Вероятнее всего, Этот кто-то как-то связан с металлургией. А что случилось, Дмитрий Николаевич? После паузы значительно более серьезным тоном спросил Волков. Можно я при встрече вам подробности расскажу? Боитесь, что, если скажете сейчас, это повлияет на мой ответ? Медленно проговорил граф. Не исключено. Ладно, пока не буду обижаться. Ипполит Захарович вздохнул. Вообще, я про вас так много говорю, что теперь и меня многие о Савине спрашивают, но, как правило, это сопровождается каким-то деловым и бесперспективным предложением. Но пару дней назад действительно был странный звонок. Я затаил дыхание и скрестил пальцы даже на ногах. Связался со мной тезка ваш, граф Дмитрий Анатольевич Костров. Странность заключается в том, что мы с ним года два не общались после одного инцидента. А тут звонит и как ни в чем не бывало давай про мои дела расспрашивать. И я ему про Савина рассказал. Вот только сейчас мне кажется, он сам меня на разговор про вас вывел и потом очень интересовался и восхищался. И про забор, кстати, тоже спрашивал. Но я, по-моему, ему сказал, что вы так быстро расширяетесь, что пока непонятно, где его ставить. Ну, пошутил так. Граф сделал паузу, а потом спросил. Может, все-таки расскажете, что у вас случилось? Обязательно расскажу, Ипполит Захарович, но при личной встрече. Спасибо вам, ждем. Пожалуйста, растерянно, а может и обиженно проговорил граф. Конец связи. Ага, уже что-то. Костров, блин, фамилия какая-то знакомая. Где-то я про него уже слышал, причем что-то нехорошее. А, вспомнил. Перед тем, как совершить по моему наставлению самоубийство, Антон Пантелеев говорил с сестрой Яной. И та несколько раз посоветовала ему попросить убежища у Кострова. Мол, тот его защитит. Как тесен мир. Правда, Волков сказал, что в их разговоре про кирпичную стену он не говорил. Значит, нужно поболтать еще с одним человеком. Я выбрал нужную частоту. Граф Акулов вызывает графа Синицына. Срочно. Совсем срочно не получилось. Дежурный гвардеец принял вызов, а потом минуты четыре я ждал, пока граф доковыляет до радиостанции. Вот они минусы жизни в глуши, хреновая связь. Слушаю. Наконец раздался знакомый голос. Здравствуйте, Борис Евгеньевич. Доброе утро, Дмитрий Николаевич. Как ваши дела? Как раз сегодня плохо, Борис Евгеньевич. Мой офис в Усмане сожгли и людей убили. Вот ищу, кого бы за это наказать. Вы так говорите, изменившимся голосом произнес Синицын, словно опять меня хотите обвинить. Нет, что вы, Борис Евгеньевич. Я придал голосу еще больше суровости. Но вы мне можете помочь вычислить гада, а точнее, подтвердить мои подозрения. Каким же образом, удивился граф. С вами, скорее всего, в последние два дня связывался кто-то и расспрашивал о Савине и обо мне. Вы мне говорили, что вам редко кто-то звонит, так что вы без труда вспомните этот разговор. Вам просто нужно сказать, кто это был. Нет, Дмитрий Николаевич, вы ошиблись. Дня четыре я к радиостанции не подходил, и до этого не припомню, чтобы с кем-то о вас го. Граф внезапно замолчал. Борис Евгеньевич, вы что-то вспомнили? Вкратчиво спросил я. Да, кое-что, тихо проговорил Синицын. Но это было не по связи. К вам кто-то приезжал? Да, барон Ренат Валерьевич Кустов. Он приехал очень неожиданно и по поводу разведения домашних животных. Сказал, что у него произошел падеж и он по всем ездит, просит помощь. Граф сделал паузу, вспоминая подробности. Мы обедали, и он начал расспрашивать, а нет ли случайно животных у вас, а потом в целом про Савина. Но уехал он назад в сторону Усмани. А про кирпичную стену вы ему рассказывали? Про стену? Ну да. Не всплывало ли в разговоре, что да, мол, Акулов уже кирпичный завод отгрохал и забор начал строить? Да, что-то такое было. Хорошо. Я откинулся на сиденье и уставился в обитый кожей потолок. А этот Кустов состоит в каком-то клане? Или, может, вы знаете его покровителей? Или, может, у него производство какое-то есть? Я мало что про него знаю, Дмитрий Николаевич, все так же размеренно проговорил Синицын. Он больше с Пантелеевым общался по каким-то металлургическим делам. У него тоже вроде огненный кристалл. Это все, что я могу вам сказать. Спасибо, Борис Евгеньевич. Вы мне очень помогли. Я широко улыбнулся. Надеюсь, не надо говорить, что наша беседа должна остаться в строжайшем секрете. Не надо. Тогда на связи. Я заскочу к вам в ближайшее время. И, если что еще вспомните, вызывайте меня в любое время дня и ночи. Не стесняйтесь. До свидания. До свидания. Я вырубил связь и тут же выбрал частоту усадьбы. Граф вызывает дом. Дом на связи. Голосом свято рявкнул динамик. Быстро найдите мне связь между бароном Ренатом Валерьевичем Кустовым и графом Дмитрием Анатольевичем Костровым. Она должна быть. Понял, 10 ми. Стой, еще сразу узнай количество бойцов у Кустова и вообще про его деревню. Понял, связь отрубилась, но выходить из машины я не стал, а помахал рукой бывшему поджигателю Вячеславу. Через 5 секунд он уже сидел рядом и жадно смотрел на меня. Есть новости, ваше сиятельство, может быть, уточняем детали. Я поставил вокруг машины защитное поле. Есть вероятность, что против меня выступил очень серьезный граф. И отсюда вопрос, готов ли ты вместе со мной против него выступить, Дмитрий Николаевич? Что за вопросы? Он убил моих людей, убил двоих, а может убить всех, включая тебя. Также он может действовать через твою школу. Тихо, я еще не договорил. Я поднял руку, прерывая собирающегося заговорить собеседника. Так вот, гад предложил мне отказаться от всех закупок металла. Разумеется, я пошлю его в жопу, но, к сожалению, у меня пока нет сил уничтожить его самого. При этом я собираюсь дать ему четкий ответ на его запрос. После моего ответа он взбесится и наверняка предпримет новые шаги. Те, кто не в Савино, наиболее уязвимы. Теперь говори, мне похер. Тут же яростно произнес Вячеслав. Я же говорил, мои ребята мне не за деньги помогают. Мы практически семья и сегодня лишились двоих ее членов. Это война, и я ее буду вести, даже если вы не станете. Вот тут сразу нет. Я ткнул пальцем в сжимающего зубы мужика. Или ты делаешь все, как я скажу, или я больше с тобой дел не имею. Вячеслав молчал с минуту, а потом кивнул, но глаза его тут же сверкнули. Но мне все равно нужна вся информация. У меня много выходов, и я смогу. Так, стоп, общий посыл я понял. Помолчи немного. Собеседник засопел, а я открыл окно, за которым выросла фигура Дани. Там Свят вызывает. Он протянул мне рацию. Я сам с ним свяжусь. Я закрыл окно, снял щит, и рация тут же ожила. Свят вызывает графа. На связи. Связаны. Радостно зашептал Свят. И с Пантелеевым были связаны. Фирма Кустова в холдинге Кострова. Хорошо. По деревне и войскам что? Деревня средняя, 500 рыл огненный кристалл и маленький заводик. От нас 70 километров, от Усмани 30. Сколько бойцов точно не успел узнать, но не больше 50. Скорее всего, меньше. И еще у него есть офис в Усмани, улица Бориса Петрова 4. Это в 2 километрах отсюда, подсказал Вячеслав. Свят, проговорил я в динамик, у нас война, оставьте достаточный гарнизон, а со всеми остальными двигайте в сторону деревни Кустова, только окольными путями и лучше по разным дорогам. Захватите все наши сюрпризы на этот случай. Понял. В голосе помощника прозвучала нескрываемая радость. Порвем сук. Это Костров сделал. Как только связь прервалась, спросил меня Вячеслав и указал на сгоревший дом. Пока он основной подозреваемый, ответил я, но еще нужно убедиться. Выйди пока. Едва за собеседником закрылась дверь, я достал карту Усмани, нужный адрес нашелся быстро, и жучок сразу же устремился туда. Повторяю, всем гвардейцам Красного Крыла срочно явиться к воротам. Оглушающе ревущие на всю округу мегафоны наконец замолчали, а Мила рванула к выходу из больницы. «Ты куда?» В дверном проеме вдруг возникла Аня. «Да я туда». Мила растерянно посмотрела на сестру графа. «А зачем?» Тепло улыбнулась та и, взяв девушку под локоть, развернула в сторону от двери. «Может, на нас напали и там нужны лекари?» «Не переживай, не напали», — прищурилась Аня. «Но в любом случае, перед тем, как идти, что нужно сделать?» «Точно». Мила хлопнула себя ладонью по лбу и рванула в подсобку. В тот же момент на поясе Ани заработала рация. «Виктор Харитонович, Аня, на связи. 10 лучших лекарей с полной выкладкой к воротам. Есть». Девушка отключила связь и догнала Милу. «Вот видишь, нас не забыли». «Нас?» – удивленно спросила Мила, вытаскивая из подсобки тяжелые, заранее собранные рюкзаки. «Ну, я, может, в десятку пока не вхожу», – усмехнулась сестра графа. «Но уже близко, а поскольку несколько из десятки лучших отдыхают после дежурства, то в данный конкретный момент вхожу». Девушка улыбнулась и схватилась за рацию. «Аня вызывает колдовской домик. А что такое красное крыло?» – спросила Мила. «Это значит», – кровожадно оскалилась сестра графа, что сегодня какие-то уроды пожалеют о том, что перешли нам дорогу. «Вы уверены, граф?» – вздохнул Мышкин. Федь, я посмотрел на главного полицейского Усмани, с которым мы вдвоем сидели в машине. Я тебе серьезно говорю, просто не лезь, у тебя есть все, что нужно. Я указал на листок, который сжимал в руках майор. В нем я официально оповещал государственные органы о том, что за уничтожение моей собственности и убийство моих людей объявляю войну барону Кустову. Понятно, что понадобится это заявление Мышкину позже, но я не хотел с ним ссориться и в двух словах ввел в курс дела заранее. Просто придержи это и потом решишь, какое время получения заявления лучше указать. Я постараюсь все сделать тихо, но, если начнется стрельба, приезжай не очень быстро, чтобы мы успели выскочить из города. Но как ты узнал, тоже перешел на ты, майор. Никаких же доказательств нет. Федь, ну ты же меня знаешь. Да ни хрена я не знаю. Глава полиции Усмани в сердцах треснул по подголовнику переднего сиденья. Просто сделай. Хорошо. С минуту майор просто пялился в окно машины, и на его лице отражался тяжелый мыслительный процесс. Но по большому счету у него не было выбора. Во-первых, хоть он и не знал почему, но знал, что я всегда прав. Ну а во-вторых, мне помогала активно используемая магия контроля. Ну, ты хоть оставишь свидетелей, которые дадут показания, подтверждающие твою правоту. Наконец, повернувшись ко мне, спросил Мышкин. Вообще-то, это не ты, а я в этом больше всего заинтересован, рассмеялся я. Неужели ты думаешь, что я сошел с ума и сдуру решил похерить все, что за это время сделал? Ладно, майор сложил листок и убрал его в карман. Я постараюсь сделать вид, что временно забыл, где в Усмани улица Бориса Петрова, дом 4. Спасибо. Полицейский вышел, а в машину тут же запрыгнули Даня, Феникс и Вячеслав. Остальные наши на позиции, повернулся ко мне Антон. Давай к ним, скомандовал я. Только тихонько, пока за поворот не заедем. Не надо всем полицейским показывать, что мы куда-то торопимся. Хотя на самом деле мы торопились. Ведь в подвале офиса барона Кустова прятались и готовы были в любой момент скрыться трое магов, тех самых, что сегодня ночью совершили самую большую ошибку в своей жизни. Граф Акулов тоже уехал. Донесся голос из динамика рации. Судя по всему, туда же, куда и остальные, к южным воротам. Хорошо. Продолжай следить за полицейскими. Михаил, темноволосый мужчина 38 лет, отключил рацию и первый раз за утро свободно выдохнул. Он возглавлял дружину барона Кустова и курировал операцию, но это совсем не значило, что она ему нравилась. Слишком уж много слухов всего лишь за месяц возникло вокруг молодого Акулова. Да, скорее всего, большую часть из них он же сам специально и распространял, чтобы набить себе цену, но кое-что точно было правдой. И будь воля осторожного Михаила, он никогда бы на все это не подписался. Но воля шла из Нижнего, и у него так же, как и у его хозяина, вариантов не было. Слава богу, вроде пронесло и удалось не оставить следов. Теперь по-тихому выставить из офиса и вывести из Усмани тех магов, что прислал заказчик, и все, концы в воду. Пусть дальше сами бодаются. Михаил открыл дверь кабинета и крикнул так, чтобы его слышали и на первом этаже. Пока все спокойно, но сохраняем бдительность. Ждем еще час. Принято. Подтвердили приехавшие с ним бойцы и трое сотрудников сегодня закрытого на учет офиса.